«Павел Андреевич, можно ведь говорить прямо?» Тотчас принял скрытый вызов Шилов. «Я не сумасшедший, прекрасно понимаю. Каша заваривается густая. Что теперь? Лучше уж сразу. Убыток окажется куда меньше. Такова уж наша доля, коли нужно и свое любимое чадо не пожалеть. Даже слопать при случае. Пожалеть никак нельзя», — заморгал Шилов. «Вот это было бы уже преступлением». «Что же вы предлагаете?» — меняет он, сухо спросил Муравьев. «Я доложу, где надо, свои соображения». Шилов, не ища ни у кого поддержки, говорил сдержанно, глядя прямо перед собой. «Думаю, Олег Максимович, необходимо приостановить все работы по запуску в серию ША-28. Ах, как просто все решается! Что останавливать-то, дорогой мой, когда все готово, на взводе?» Чубарев не сдерживал больше своего густого, ракочущего баса. «Нет уж, прошу к столу. Нет уж, нет, привязать себе камень на шею и бросаться с палубы я еще успею. Как старый пират, я раньше хочу рому. Прошу, вы, Андрей Павлович, тоже, тоже. Теперь уж не отсидитесь за самоваром. Ишь, чей хлеб нашелся. Теперь уж за самовар всей правительственной комиссии усядемся. Вы свое сделали, слово, как говорится, за республикой. У нас в запасе еще минут 15 найдется. Прошу всех налить». Шилов дернул плечами, хотел что-то сказать, передумал и нехотя налил себе коньяку. Действительно, Мавр сделал свое дело, слово теперь за дожами. Не проронивший за все время ни единого слова, но очень внимательно за всем происходящим наблюдавший Лутаков, отлично видел, что Чубарев этот, никогда не теряющийся, редко выходящий из себя человек, на этот раз выбит из колеи. И это в памяти Степана Антоновича отложилось про запас. Тем более, что у него имелось и свое мнение, в чем-то и не совпадающее с общепринятым. Он подосадовал, что отвлекся в важный момент по пустякам, тотчас сориентировался, хотя его душевное спокойствие на этом и кончалось. Он как бы остался совершенно один. Густой беспорядочный ветер выл вокруг, бушевало сбившееся пространство, и он оказался совершенно на юру, торчал один на один с разбушевавшейся стихией, отделившей его от всех остальных. Он всегда знал, что это когда-нибудь случится, что от этих фанатиков противоядия нет. Дружески, ровно всем улыбаясь, Лутаков, тем не менее, поднял свой бокал и, увидев приближавшуюся вместе с Верой Дмитриевной жену Брюханова, Елену Захаровну, шагнул ей навстречу, приглашая к столу. Он всегда откровенно восхищался Брюхановым. «Что-то случилось?» — сказала Вера Дмитриевна, поправляя очки и, тревожно обижав взглядом лица, задержалась на спокойном и, как всегда, твердом лице Лутакова. «Ничего не случилось, Вера Дмитриевна. Прошу вас, вот бокал», — сказал он, обнажая в улыбке ровные зубы. «Старые пираты делят ром. И вы, Елена Захаровна, прошу, прошу. Пираты пьют за женщин». «Так, значит, дело дошло уже до рома», — с чуть угрожающей интонацией повернула к мужу Вера Дмитриевна смеющееся лицо. «Да, Верушка, добрались до рома». «А можно женщине произнести тост?» — вдруг с вызовом спросила Аленка. «Знаете, сегодня мне захотелось быть заводским врачом у Чубарева или медсестрой в медсанчасти завода. Тогда какая-нибудь из этих труб, — она кивнула в сторону макетов, — принадлежала бы частично и мне. Наверное, каждый, кто с вами работает, Олег Максимович, чувствует то же, что я сегодня. За вас. Спасибо, Елена Захаровна.